Обратимся к третьему разряду поверьев, к таким, кои в сущности своей основаны на опыте, на замечаниях, но которые при всем том, каждому частному случаю, применены быть не могут, потому что в них есть только общий смысл. Сюда относятся замечания о погоде, об урожае или так называемый календарь земледельца. Зима без трех подзимков не живет. Через 6 недель после первого снега с морозом становится зима. В день Благовещения и Светлого Христового Воскресения бывает одинаковая погода. В день Алексея Божьего Человека, 17 марта, разверзаются все подземные источники. В день Преполовения и в день Казанские Богоматери, 22 октября, всегда идет дождь. В день Ильи Пророка всегда бывает гром, а к этому уже досужие толкователи прибавляют: а если не будет грома, то в этот год кого-нибудь убьет грозою или зажжет дом. Реки вскрываются, когда дня бывает 14 часов. Это поверье со Средней Волги, и там оно подходит довольно близко к истине. Если беляк, заяц, рано белеет, и когда зайцы с осени жирны, когда хомяк таскает рано большие запасы, то будет внезапная и холодная зима. Если пчелы рано закупориваются, то будет ранняя и строгая зима, и наоборот, когда они заводят в другой раз детку, то будет продолжительная и теплая осень. Не знаю, до какой степени все эти приметы верны, но нельзя утверждать, чтобы у животных не было какого-то для нас вовсе непонятного предчувствия относительно погоды. Известно, например, всякому, что скотина глухо мычит перед дождем и бурей, дышит и роет землю. Собака скучает и ест траву. Петухи кричат в запуске с лягушками, воробьи и утки купаются в пыли на сухой земле, галки с криком вздымаются высоко роями, ласточка ширяет низко, на море морская свинка играет, бурная птица является внезапно и скользит по волнам. На этом и основаны живые барометры. Зеленая лягушка, пиявица, рыба-вьюн предвещают довольно верно погоду, если держать их в склянке с водою. Нередко человек предчувствует ведра и ненастье. Мозоли болят, пальцы горят, ломота появляется в раненых или ушибленных членах и прочее. Есть люди, кое безотчетно по какому-то темному, но верному чувству угадывают близость кошки, как бы она ни спряталась.